Объявление. 11 июня в 6:45 вечера граф Александр Ростов, одетый в белую куртку официанта Боярского, находился в номере 417 с проверкой, что все необходимые приготовления к ужину сделаны и его официанты одеты как следует. После этого он открыл дверь номера, в котором должен был происходить совместный ужин членов Президиума ЦК и Совета министров СССР. Как читатель уже знает, шахматный офицер довольно бесцеремонно снял Ростова с ужина. Однако 10 июня метрдотель приехал на работу и во время планерки сообщил шахматному офицеру самые пренеприятные новости, а именно то, что у него начался тремор рук. Андрей сказал, что плохо спал ночью, и утром руки стали дрожать еще сильнее. Он поднял правую руку, и все увидели, что она дрожит, как осиновый лист. Эмиля просто сразила это известие. Казалось, что шеф-повар подумал, как же это происходит, какие высшие силы поражают и отнимают то, что раньше отличало человека от всех остальных и делало его уникальным. Ну, что можно было на это ответить Эмилю? Это были все те же высшие силы, которые сделали Бетховена глухим, а Мане — слепым. Французский живописец Клод Мане, годы жизни 1840-1926, один из основателей импрессионизма, страдал слабым зрением, хотя и не был полностью слепым. Господь дал, Господь и взял. Но если лицо Эмиля выражало чувство сострадания другу, то выражение лица шахматного офицера стало брезгливым. Однако Андрей тут же успокоил управляющего. «Не волнуйтесь, управляющий Леплевский. Я уже поговорил с товарищем Пропом в Кремле, сообщил ему, что не смогу обслуживать во время сегодняшнего ужина, и уверил его, что меня заменит старший официант Ростов. Товарищ Проп, — добавил Андрей, — был очень рад тому, что мы нашли выход из положения». «Конечно», — процедил шахматный офицер. Андрей нисколько не преувеличивал, когда сказал управляющему, что товарищ Проп был очень рад услышать то, что старшим официантом на ужине будет Ростов. Дело в том, что сам Проп родился через 10 лет после революции и не знал, что старший официант Ростов является одним из бывших и что он находится в метрополе, фактически под домашним арестом. Товарищ Проп на собственном опыте убедился в том, что старший официант Ростов был человеком внимательным, ответственным и очень быстро выполнял пожелания клиентов. И несмотря на то, что товарища Проппа не так давно перевели на работу в Кремль, он прекрасно знал, что любые ляпы и ошибки, которые могут произойти во время обеда со стороны официантов или шеф-повара, сочтут его собственными, то есть ошибками товарища Проппа, словно он сам готовил ужин, накрывал на стол и наливал вино. Товарищ Проп в то утро лично сообщил графу о том, что он рад тому, что проблема решилась так просто и быстро. Сидя за столиком, накрытым для двоих, в ресторане «Боярский», Проп в очередной раз прошелся с Ростовым по сценарию и меню ужина. Двери номера должны открыться ровно в 9. Столы будут поставлены в форме буквы «П», по 20 стульев по бокам и 6 в основании. Определены меню, вариации на патриотическую тему традиционной русской кухни, и вино, крымское, белое и красное. Он в очередной раз напомнил, что свечи необходимо задуть ровно в 10:59. Потом, чтобы граф имел представление о том, кто будет на ужине, товарищ Проп показал Ростову список гостей. Как мы знаем, граф не интересовался политикой, однако он читал газеты и поэтому видел, слышал и, более того, обслуживал большинство из людей, имена которых были перечислены в списке. Граф неоднократно обслуживал большинство из этих людей во время закрытых ужинов в красном и желтом залах, а также в ресторане «Боярский», в который те приходили с женами, любовницами, друзьями, недругами, своими протеже или покровителями. Граф знал, как многие из этих людей себя ведут, какой у них характер, хамский, грубый, любят ли они хвастаться и насколько требовательными являются. Он видел большинство из этих людей в трезвом и пьяном виде. «Мы выполним все ваши указания и пожелания», — уверил граф молодого аппаратчика, в то время как тот уже поднимался со стула, чтобы уйти. «Но вы не забыли о...» «Что?» — старший официант Ростов. «О чем я мог забыть?» «Вы не дали мне план рассадки гостей?» «А вот вы о чем». «Не переживайте. Сегодня вечером все садятся на свободные места. Плана рассадки не будет». «Не волнуйтесь», — произнес граф с улыбкой. «Ужин пройдет успешно». «Так почему же граф улыбнулся, когда узнал, что плана рассадки гостей не будет?» «На протяжении тысячелетий во всех цивилизациях по всему миру признавали то, что место во главе стола, в сторону которого все присутствующие инстинктивно поворачивают голову, является местом, на котором сидит самый важный и главный человек. Точно так же инстинктивно все гости понимают, что чем дальше человек сидит от главного места за столом, тем менее значительным он является. Поэтому граф понимал, что ужин без четкого плана рассадки неизбежно может привести к некоторым трениям среди присутствующих, которые будут бороться за самые видные места. В данной ситуации Томас Гоббс, автор книги «Трактат о человеческой природе», мог бы точно предвидеть некоторые осложнения. Английский философ-материалист Томас Гоббс, один из основателей теории общественного договора. 46 политиков, стремящихся к укреплению собственной власти и влияния, неизбежно должны были сцепиться за право сидеть во главе стола или просто сделать стол круглым, как когда-то поступил король Артур. Джон Локк предложил бы другой исход событий. Английский философ Джон Локк – представитель эмпиризма и либерализма. Он сказал бы, что после того, как участники ужина войдут в зал, возникнет кратковременная сумятица и неразбериха. Однако здравый смысл 46 политиков возобладает, и все они честно сядут по старшинству, отражающему их реальное влияние и власть. «Вполне возможно, — предположил бы Локк, — что приглашенные на ужин решат, что надо тянуть жребий, который и определит рассадку, или просто поставят столы в круг, как сделал при своем дворе король Артур, чтобы все его рыцари чувствовали себя равноправными». А вот французский философ XVIII века Жан-Жак Руссо сказал бы Локку и Гоббсу, что 46 приглашенных политиков сбросят с себя ярмо тирании и социальной условности, отодвинут столы, возьмут в руки фрукты и будут делиться ими друг с другом, как дети, пребывая в состоянии гармонии с природой. Однако в коммунистической партии не поддерживали идею о том, что человек должен вернуться в естественное состояние близости к природе. Коммунистическая партия – это жестко структурированная организация, в которой существует своя иерархия. Поэтому, когда политики вошли в зал, граф был совершенно уверен в том, что никто не будет бить соседа по голове, никто не предложит тянуть жребий о том, кому достанутся места во главе стола, и никто не вознамерится делиться фруктами и плодами земли нашей. Политики очень быстро сами найдут свои места за столом, и то, как они сядут, покажет внимательному наблюдателю все то, что он хотел бы знать об управлении Россией на ближайшие 20 лет. По сигналу Ростова двери номера открыли ровно в 9 вечера. В течение следующих 15 минут, без подсказок со стороны, аппаратчики сами расселись на места, соответствовавшие их реальной власти и влиянию. Во главе стола оказались Булганин, Хрущев, Маленков, Микоян, Молотов и Ворошилов. Два стула в центре этой шестерки достались премьер-министру Маленкову и генеральному секретарю ЦК Хрущеву. Внимательный читатель, возможно, запомнил, что после смерти Сталина в стране было 8 самых влиятельных людей. Куда же делись 2 человека? Махрового сталиниста Лазаря Кагановича отправили в командировку на Украину. Через несколько лет его назначат директором комбината по производству калийных удобрений где-то в Тмутаракане. По крайней мере, его не расстреляли, как Лаврентия Берию. Поэтому самых влиятельных людей в стране к тому времени осталось 6. Любопытно, что когда Хрущев вошел в зал, он сразу не двинулся к месту во главе стола. Генсек заговорил с сидевшим где-то с краю Вячеславом Малышевым, министром тяжелого машиностроения, далеко не самым влиятельным из гостей. Малышев Вячеслав Александрович, годы жизни 1902-1957, советский государственный деятель, представитель плеяды сталинских наркомов. Дождавшись, пока все рассядутся, Хрущев похлопал Малышева по плечу и только потом прошел на единственное оставшееся свободное место рядом с Маленковым. На протяжении следующих двух часов собравшиеся ни в чем себе не отказывали, вкусно ели, много пили и произносили серьезные и юмористические тосты, являвшиеся по духу глубоко патриотичными. Между тостами граф и его команда официантов уносили тарелки, меняли блюда, наполняли бокалы, приносили новые столовые приборы и сметали крошки со скатерти. Прочитав эти строки, читатель может задать резонный вопрос. Подслушивал ли граф Ростов, этот самозванный король приличия и пристойности, разговоры, которые вели государственные мужи за столом? Должен уверить читателя, что этот вопрос является совершенно излишним, а в самой его постановке нет и капли цинизма. Дело в том, что лучшие слуги всегда внимательно прислушиваются к тому, что господа говорят за столом. Возьмем, к примеру, дворецкого великого князя Демидова. Этот дворецкий мог часами молча стоять в библиотеке, не двигаясь, словно статуя. Но как только кто-нибудь из господ говорил, что ему стало зябко, дворецкий незамедлительно подбрасывал новое поленце в камин. И когда великий князь говорил приятелю, что княгиня Шаховская — милейшая особа, а вот ее сын — человек во всех смыслах ненадежный, дворецкий знал, если графиня неожиданно появится у великого князя, хозяин будет дома, но если без приглашения приедет ее сын, то великого князя не окажется, и неизвестно будет, когда он вернется. Так слушал ли граф разговоры, которые велись за столом? Слышал ли он реплики, сказанные в сторону, признания в хмелю, ироничные замечания и произнесенные невинным тоном колкости? Конечно, слышал. Граф не пропустил ни одного слова. Каждый человек ведет себя за столом по-своему. Для того, чтобы понять, как обстоят дела в руководстве коммунистической партии, было совсем не обязательно обслуживать партийную верхушку страны в течение почти 30 лет, как это делал граф. Любой, присутствовавший на ужине, мог заметить, что Маленков произнес тост всего один раз и поднял тогда бокал белого вина. А вот Хрущев за вечер произнес 4 тоста и пил только водку. Кроме того, Ростов обратил внимание, что за весь вечер Хрущев ни разу не встал, а произносил тосты сидя. Без 10:11, когда ужин подходил к концу, бывший мэр Москвы постучал лезвием ножа по бокалу, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Товарищи», — произнес Хрущев, — «в отеле «Метрополь» произошло много важных исторических событий. В 1918 году товарищ Свердлов запер членов комиссии по созданию проекта Конституции в номере, расположенном на втором этаже, и заявил, что никого не выпустит, пока они не закончат свою работу». В зале раздались смех и аплодисменты. «За Свердлова!» — крикнул кто-то. Хрущев с самодовольной улыбкой выпил, и все последовали его примеру. «Сегодня», — продолжил Хрущев, — «мы с вами, товарищи, сидя в Метрополе, станем свидетелями другого исторического события. Пожалуйста, подойдите к окнам. Товарищ Малышев сделает небольшое объявление». На лицах присутствующих появилось удивленное выражение. Все встали и подошли к огромным окнам, выходившим на театральную площадь. Малышев уже стоял у одного из окон. «Спасибо, товарищ генеральный секретарь», — произнес Малышев и в знак благодарности наклонил голову в сторону Хрущева. «Товарищи, вы все уже знаете, что 3,5 года назад мы начали строительство новой электростанции в Обнинске. Мне выпала большая честь сообщить вам, что в этот понедельник, за полгода до назначенного срока окончания строительства, электростанция начала давать ток». Государственные мужи одобрительно закивали. «Ровно в 11 вечера», — продолжил Малышев, — «то есть через 2 минуты электростанция начнет подавать электричество в электросеть Москвы и обеспечит половину потребностей города в электроэнергии». Малышев повернулся к окну. В этот момент граф и официанты быстро тушили стоявшие на столе свечи. В окна были видны огни Москвы. Секунды шли, ничего не происходило, и собравшиеся начали в полголоса обмениваться комментариями и нетерпеливо переступать с ноги на ногу. Потом, неожиданно, вдали на северо-западе столицы, огни в домах стали исчезать целыми кварталами. Потом темнота стала быстро распространяться, как тень огромного облака по земле, и приближаться к центру города. В 2:12 погасли окна в Кремле, которые горели ночами вот уже много лет. Погас свет и в метрополе. Присутствующие в зале заговорили громче. Они выражали удивление и непонимание происходящего. Малышев продолжал стоять, повернувшись лицом к окну. Он молчал и не двигался. Потом вдалеке, на северо-западе, включился свет в одном из городских кварталов, а потом и во втором. Постепенно свет стал возвращаться в Москву. Теперь по городу уже распространялся свет, а не тьма. Свет приближался к центру. Вот снова загорелись окна в Кремле, и над головой присутствующих в зале на 4-м этаже ярко засветилась огромная люстра. Члены президиума ЦК и Совета министров громко зааплодировали. Всем казалось, что на этот раз свет стал даже ярче, потому что теперь половину Москвы освещало электричество, которое вырабатывала Обнинская атомная электростанция. Финал этого ужина был, вне всякого сомнения, прекрасным примером политического театрального представления, которое когда-либо доводилось видеть столице. «Но разве отключение электроэнергии не принесло неудобства гражданам?» — спросит читатель. К счастью, в те годы Москва не была мировой столицей электрических приборов. Тем не менее, из-за отключения электричества замолчали 40 тысяч радиоприемников и 5 тысяч телевизионных аппаратов. Собаки начали лаять, окошки мяукать, дети плакали, их родители ударялись о стены и сбивали журнальные столики, а несколько водителей, обеспокоенные тем, что свет на улицах неожиданно выключился, въехали в бамперы впереди идущих автомобилей. В момент выключения электроэнергии Анна Урбанова в парике из седых волос играла роль Ирины Аркадиной в пьесе Чехова «Чайка» на сцене Малого театра. Когда выключился свет, зрители заволновались. Несмотря на то, что Анна и другие актеры могли в темноте уйти со сцены, они этого не сделали. Они обучались по методу Станиславского и начали играть так, как могли бы себя вести их герои, если бы выключили свет. Аркадина с тревогой в голосе: «Выключился свет». Тригорин: «Не волнуйся и оставайся на месте, дорогая. Я сейчас зажгу свечу». Тригорин уходит со сцены. Аркадина: «Константин, мне страшно». Константин: «Матушка, это всего лишь темнота. Темнота, из которой мы вышли, и темнота, в которую вернемся». Аркадина словно не слышала слов сына: «Как ты думаешь, свет погас во всей России?» Константин: «Нет, матушка, свет погас во всем мире». «Ну а что же произошло во время отключения электроэнергии в метрополе?» В ресторане на 1-м этаже столкнулись 2 официанта с подносами, 4 человека в баре «Шаляпин» разлили свои напитки, а 1 посетительницу бара ущипнули за мягкое место. Застрявший в лифте между 2-м и 3-м этажами пухлый Вебстер угостил шоколадом и сигаретами ехавших с ним вместе людей, а сидевший в одиночестве в своем кабинете шахматный офицер пробормотал, что он с этим разберется. Но в Боярском, где вот уже 50 лет обслуживали при свете свечей, никаких происшествий не наблюдалось.